Я думаю, что мы от глубин нашего сердца благодарны нашему Господу, что Господь подарил нам такой чудесный праздник. И этот момент, который мы вспоминаем, и это еще не все, мы сами пережили вот этот момент крещения Духом Святым. Потом мы с особым благоговением по-особому отмечаем этот праздник. Это праздник рождения Церкви Христовой на земле. За что слава и благодарение Господу. И, наверное, все мы помним тот день, когда Господь нас Духом Святым крестил. Мы смогли отметить те перемены, которые в нашем сердце произошли. Мы готовы благодарить Господа за это каждый день и на все более и более глубоком уровне. Поэтому я хотел, прежде чем я буду говорить, хотел бы вас поздравить с этим чудесным праздником. И не как посторонних людей, не как тех, которые не понимают, в чем заключается дело, не как тех, которые знают понаслышке, что такое крещение Духом Святым, но как тех людей, которые Дух Святой через крещение Духом Святым объединил в одно тело. Слава Ему и благодарение. Пусть Господь вас благословит. Пусть этот момент навсегда очень глубоко врежется в ваше сердце. И пусть жизнь ваша, моя, жизнь ваших семей будет достойна той жизни, которой должны жить люди, которые крещены Духом Святым, которые представляют собой Церковь Христову, на которых, глядя, люди видят Господа в нашей жизни. И пусть это Господне благословение сопровождает нас во все дальнейшие дни нашей жизни. Да благословит нас тебе Господь. И, конечно, в сегодняшний день, ну, хотел бы или не хотел бы, но любую тему или любую истину мы сегодня связываем с крещением Духом Святым. Поэтому и я сегодня буду читать это место Священного Писания, которое Дух Святой описал в коротких словах, но отметил для нас некоторые очень важные стороны, о которых нам нельзя никогда забывать. Я тоже сегодня отмечу одну сторону, которая очень редко говорится, и, может быть, это будет странно покажется, но это необходимо. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Я, пожалуй, до этого места только прочитаю. Дальше вы на память знаете, это наше место, мы пятидесятники, это наше самое любимое место, и, наверное, все мы практически почти на память знаем. Может быть, чуть-чуть немножко где-то что-то переставим, но смысл мы хорошо понимаем. И дальше написано, там были не только вот эти, которые получили Дух Святой, а там было гораздо больше тех, которые его не получили. Вы согласны со мной? Там были люди, которые собрались со всякого народа под небесами. И, наверное, трудно было пересчитать их всех. И я эту мысль часто повторяю, потому что если мы 20 раз на день будем исполняться Духом Святым, нам это не повредит войти в Царство Небесное, правда? А если что-то будет мешать исполняться, то что? То, наверное, не совсем приятно будет. Не совсем приятно будет. И потому мы просто не можем одну сторону отчинять, а другую забывать. И я всегда отмечаю, что там были люди не посторонние совсем. Они пришли в Иерусалим. Ну и, наверное, все-таки их цель была быть в храме Иерусалимском, где люди поклонялись Господу, и где сходила слава Божия, Хотя на то время уже были очень далеки от Бога, но тем не менее храм стоял. Были священники на служении. Они знали, что делать надо. Но уже немножко было другое время, и Господь не так смотрел. Вот эти люди, которые получили Дух Святой, они не у храма находились, они дома находились где-то. Это было в Иерусалиме, но, говорит, дом, где они находились. Это был дом, где они находились. Они вообще-то, по сути дела, даже не выполнили то, что надо. Вот эти люди набожные, которые пришли, они, наверное, не по домам собирались, они в храме были. И, по идее, надо было бы, чтобы они первые получили. Если они что находились там, где надо по закону, они, а эти где-то дома собрались. И одни получили, а другие не получили. Это были люди набожные. Вы понимаете, что такое набожные? Они вроде все делали то, что надо делать. Набожные люди настолько сильно то, что хотят исполнить все. И это были не язычники. Они жили среди язычников. Но не знали, что есть живой Бог, которому надо поклоняться. Они не спрашивали, а где поклоняться, как женщина самарянка. Вот отцы наши говорят здесь, а вы говорите, в Иудее, вот там, у вас в Иерусалиме надо. Они не спрашивали, не знали, что в Иерусалиме надо. И они пришли, путь проделали. И, наверное, делали все, что им говорили делать. Но никто из них не получил Дух Святой, кроме этих 120. На каком месте вы хотели бы находиться в сегодняшний день? На том месте, где набожные, в числе набожных, или в числе тех, которые получили Дух Святой? Вот. А что, так что набожные? А что им не хватало? Иногда набожные люди более строгие и более аккуратные, чем ненабожные. Вы понимаете, о чем я сегодня хочу говорить? Я хочу, чтобы сегодня были устранены все преграды, которые сегодня мешают нам получать крещение Духом Святым и исполняться Духом Святым и быть водимые Духом Святым. Ведь Писание говорит, что все-таки водимые, даже не крещенные, а водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии. Вы со мной согласитесь, что можно быть крещенным, но не водимым Духом? Да? Можно просто его проигнорировать, водительство. Можно просто на него не обращать внимания. Он будет томиться в сердце, он будет плакать. И с одной стороны, я вроде бы имею все, а с другой стороны, плотской да нельзя. Вы помните, апостол Павел говорил, у вас есть все дарования. Но я с вами говорить не могу. Вы уже плотские. Как нам не нравится, когда мы крещены Духом, нам говорят, ты плотской. Вот какой плотской? Я крещен Духом Святым. Какой я плотской? Это вот они плотские, они не имеют. А я какой я плотской? Я когда-то помню, был в одной церкви, она очень далеко от нас находится, в России, но это, наверное, 1012 километров отсюда. И были одни разборки такие. И там была небольшая церковь, но очень трудно было найти человека, который против кого-то другого не имел чего-то. Они настолько-то все было, можно было только когда начать говорить, когда они выговорятся, начинают дыхать воздух, успеешь вклиниться, скажешь, не успеешь, еще два часа жди. А что ж там только не было? Да я и говорю, ну вы же говорю, плотские, говорит. Какие плотские? Мы крещенные Духом Святым. Ни за что. Говорю, так вы ж порыть, а распоры. Ну и что? Ну, говорю, духовные младенцы. О, духовные младенцы пойдет. Ну что, плотские? Ни в коем случае. Какие мы плотские? Вот духовные младенцы, пожалуйста. Это еще приемлемо, ладно. Ну, чтобы только духовное было. Я очень хочу, чтобы в сегодняшний день мы посмотрели а немножко с другой стороны на жизнь свою. Я говорю на свою. Нам очень хочется проанализировать кого-то. Кому-то дать оценку. А надо давать себе. Потому что я ее не могу дать другому, потому что я не вижу, что у человека внутри. А то, что он говорит, и то, что как он ведет себя, это иногда не соответствует внутреннему содержанию. Мы научились улыбаться, когда внутри плачем, и наоборот, говорит, дорогая сестра, на самом деле, чтобы мои очи тебя не бачили. Мы что-то научили, потому что я не могу эту оценку дать. Я не могу сказать, я просто снаружи сегодня сужу. А уже когда Господь смотрит, и мы смотрим, то все-таки я понимаю, что мы не все о себе тоже знаем. Один Бог только о нас знает все. Мы не знаем все о себе. Но больше, чем другие о нас, мы о себе знаем. Вот как бы мы ни утверждали, что мы всего не знаем, но о себе мы больше знаем, чем кто-нибудь посторонний. Если только мы искренне перед Господом, если только мы перед Ним способны, мы и Он, называть вещи своими именами. Нам даже сами перед собой надо стыдно, Бог не хочется назвать, что я вот такой и такой. Но это сегодня необходимо на сегодняшний день, потому что я обращаю внимание вот на что. Читая еще один текст Писания, я его буду связывать с тем, что я прочитал. На первый взгляд он покажется совершенно не относящимся к сегодняшнему дню. Вроде бы какой-то разрыв, вроде бы стыковать хочу два места, которые не стыкуются. Но на самом деле это будет все нормально. Евангелие от Луки, 12 глава, 32-36 стихи. «Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище нескудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Да будут числа ваши припоясаны и светильники горящи. От этого места читаю. Условно, я хочу разделить это место на две части. Первая часть, она для всех нас приемлема. Нам это нравится. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Кто хочет... не хочет принять это место Священного Писания. А вообще. Ну а дальше? Продавайте имение ваше и давайте милостыню. А как это нравится? А что это такое? А для чего это? Я хорошо понимаю. Когда Господь говорил эти слова, Он не имел в виду, что попродайте свои дома, идите в лес под куст, сядьте на улице, он не имел это в виду. Если даже апостолы, и вот те первые последователи, написано, продавали имения свои, то написано, и дома оставались, они в домах собирались. Они не все продали, они лишнее отдали. А вот лишнего-то у нас ничего нету. Потому что написано, у ненасытимости есть две дочери. Как они? Отдай, отдай или давай, давай? Давай, давай. Давай, давай. И все мы сегодня и имеем что-то лишнее. И не все мы съедим, что у нас есть. Не все мы сносим то, что в шкафах висит. Что-то, наверное, моль съест, что-то выбросим. Мода поменяется. Но я вам хочу сказать, Бог за модой следовать не будет. Он будет одевать нас, кормить. Даже во время скудное. Но прихоти наши удовлетворять не будет. За модами нашими гнаться не будет. Он никогда не бежал. А одеть, накормить, дать силу для труда на ниве Божией, он всегда это сделает, за что благодарение Богу. Но, вот здесь написано, да будут числа ваши припоясны и светильники горящие. Как вы думаете, к каким людям это относится? К тем, которые приняли, что не будущее малое стадо отец ваш, вам царство благоволил дать, или тем, которые будут поступать и жить так, как он советовал? Отдавайте ваши силы для других. И это будет свечаще и горяще. А если только принявшие, что отец хочет дать вам царство, жизнь смешную, и не делать то, что Господь советует, это тоже недоделанное дело. Это ты поднял ногу, и что ее не поставил, и долго так простоишь. Вот попробуйте. Поднять ногу, сделать шаг и остановитесь. Ну, когда вы только просто поддержите равновесие. А если вы хотите идти и поднять ногу, вы никогда не устоите. Вам придется упасть. Потому что вы начали движение «я». Когда я говорю «вы не обращайте внимания». Вроде бы я на одной стороне, я хороший, вы плохие. Я, в общем, всем говорю сегодня. И себе в том числе. Но я обращаю внимание, почему я сегодня связываю это с крещением Духом Святым. Во-первых, крещение произошло от слова «крест». Мы сегодня часто покупаем товары, там что-то написано и нарисован крест. Что это значит? Вот так вы делать не имеете права. Крест стоит. Когда мы говорим «я на этом деле поставил крест», то мы понимаем, что это значит. Все, я его поставил в сторону, оно для меня умерло. И вот само понятие крещение означает погружение в смерть. Так? Ибо все вы во Христа крестившиеся, во что крестились? В смерть его крестились. Вы скажете, а при чем здесь Дух Святой? А крещение Духом Святым – это смерть для греха. Если Он нас наполнит, если Он нас водить будет, мы будем мертвы для греха. Мы умерли, силу Бог дал, чтобы побеждать. И вот когда я читаю вот то второе место, которое я прочитал. Кто раздает свое имение, кому оно не надо? Есть два варианта. Это люди, которые уезжают за границу. Дом туда не перевезешь, а поле свое туда не возьмешь. Что надо делать? Отказаться от него. Там будет другое. Но тот, кто за границу уезжает, очень часто продают его деньги в карман и поехали. Это не совсем то. А кто безвозмездно отдает все? Можете дать ответ? Кто умирает и знает, что он умрет, и он тогда не продает, деньги ему не нужны, он приспишет завещание, вот тому столько, тому столько, тому столько, тому столько. Он отдает свое имя, не почему? Он к смерти готовится. Он, по сути дела, готов к переходу, и ему уже то земное не надо. Как бы я хотел сегодня, чтобы вы обратили внимание на эту важную деталь в нашей жизни. Мы, как правило, и это тоже правильно, обращаем внимание на радость, которую приносит Дух Святой. Мы обращаем внимание на духовные дары, которые нам приносят столь много радости и благословения. Мы обращаем внимание на власть, которую получаем от Духа Святого, когда его Господь дает нам, когда крестит нас Духом Святым. Но, а для чего нам это надо? А для чего дары? Для чего радость? Для чего она? Писание говорит так, чтобы наш плотской Адам умер. Если все это у меня есть, но я не умер, что-то со мной не в порядке. Я могу пророчествовать, но в то же самое время со мной не могут поговорить пару минут нормально. Почему? Потому что я имею силу для того, чтобы умереть, но я просто не понимаю, что надо умереть. Я не хочу умирать. Я не умираю. Дорогие мои братья и сестры, как бы я хотел сегодня вот эту тему продолжить и сказать вот о чем. Что если мы не умрем для себя, мы не сможем жить для других. Так? Так. Это две стороны одной монеты. Это две стороны вот этой истины Божьей, которую Бог дал. А для того, чтобы я умер для себя, Господь меня крестил Духом Святым и учит меня, как мне надо поступать, чтобы не поступать по плоти. Ибо если по плоти живете, то что будет? То умрете. А если Духом, что делаете? Умерщвляете дела плотские, то что будет тогда? Живы будете. Вот никак от этого слова смерть нельзя отказаться.